Глава 35. Ночью все кошки серы. Вечер, которого с таким нетерпением ожидал Д'Артаньян, наконец наступил. Д'Артаньян по обыкновению около 9 часов явился к Миледи. Он нашел ее в самом веселом расположении духа. Никогда еще она так хорошо его не принимала. Наш гасконец с первого взгляда увидел, что Кэти передала своей госпоже записку мнимого графа де Варда и что записка произвела свое действие. Кэти вошла с шербетом. Миледи взглянула на нее и приятно улыбнулась, но присутствие Д'Артаньяна у ее госпожи так печалило бедную девушку, что она не заметила ее благосклонности. Д'Артаньян, смотря на двух женщин, должен был признаться, что природа ошиблась, создавая их. Знатной даме она дала душу низкую и коварную, а бедной девушке — нежное и преданное сердце. В 10 часов Миледи забеспокоилась. Д'Артаньян понял, что это значило. Она смотрела на часы, вставала, садилась и опять улыбалась Д'Артаньяну с видом, который значил: «Вы очень любезны, без сомнения, но будете еще любезнее, если уйдете». Д'Артаньян встал и взял шляпу. Миледи дала ему поцеловать руку. Молодой человек почувствовал, что она пожимала его руку, и понял, что не из кокетства, но из благодарности за его уход. «Она страстно его любит», — шептал он. Потом он вышел. На этот раз Кэти не ждала его ни в прихожей, ни в коридоре, ни у главной двери. Д'Артаньян должен был сам отыскать лестницу и маленькую комнату. Кэти сидела, закрыв лицо руками, и плакала. Она слышала, как вошел Д'Артаньян, но не подняла головы. Молодой человек подошел к ней и взял ее за руки. Она зарыдала. Как догадывался Д'Артаньян, Миледи, получив ответ, в радости все открыла своей служанке и в награду подарила ей кошелек. Кэти, придя в свою комнату, бросила кошелек в угол, где он лежал открытый, и несколько пистолей рассыпалось на ковер. Бедная девушка, услышав голос Д'Артаньяна, подняла голову. Д'Артаньян был испуган переменой ее лица. Она сложила руки с умоляющим видом, не смея ни слова вымолвить. Как ни нечувствительно было сердце Д'Артаньяна, его поразила эта безмолвная горечь. Но он не хотел оставлять своего плана и представил его Кэти как простое мщение и как единственный способ получить какие-нибудь сведения о госпоже Бонасье. Впрочем, этот план тем легче было выполнить, что Миледи, по причинам, которые не желала объяснять, приказала Кэти потушить все огни в ее комнате. Через минуту слышно было, как Миледи вошла в свою комнату. Д'Артаньян бросился в шкаф. Едва он успел спрятаться, как послышался звонок. Кэти вошла к своей госпоже и не оставила дверь отпертой, но перегородка была так тонка, что слышен был почти весь их разговор. Миледи казалась без ума от радости. Она заставляла Кэти повторять малейшие подробности ее свидания с мнимым графом де Вардом. Как он получил ее письмо, что отвечал, какое выражение имело его лицо, казался ли он влюбленным. И на все эти вопросы бедная Кэти отвечала задыхающимся голосом, которого не замечала Миледи. Наконец, видя, что приближался час свидания с графом, Миледи велела потушить свет у себя и приказала Кэти идти в свою комнату и ввести де Варда тотчас, как он придет. Кэти недолго ждала. Едва Д'Артаньян увидел в скважину шкафа, что в комнате темно, как стремительно выскочил в ту самую минуту, как Кэти запирала дверь. «Что это за шум?» — спросила Миледи. «Это я», — сказал Д'Артаньян вполголоса. «Я, граф де Вард». «О, боже мой!» — шептала Кэти. «Он даже не мог дождаться часа, который сам назначил». «Что же?» — сказала Миледи дрожащим голосом. «Что же он не входит?» «Граф! Граф!» — прибавила она. «Вы знаете, что я вас жду». При этом зове Д'Артаньян тихонько оттолкнул Кэти и бросился в комнату Миледи. Какая печаль и досада должны терзать душу любовника, который под чужим именем принимает признание в любви к его сопернику. Д'Артаньян был в жалком положении, которого он не предвидел. Ревность терзала его сердце, и он страдал почти так же, как бедная Кэти, которая в эту минуту плакала в соседней комнате. «Да, граф», — говорила миледи своим нежным голосом, сжимая его руки в своих. «Да, я счастлива любовью, о которой ваши слова и взгляды говорили мне при каждой встрече. Я также люблю вас. О, завтра! Завтра я хочу какое-нибудь доказательство того, что вы помните обо мне, и чтобы вы не забыли, возьмите это». И она сняла перстень с пальца и передала его Д'Артаньяну. То был великолепный сапфир в оправе, усыпанный бриллиантами. Первым движением Д'Артаньяна было возвратить его, но миледи прибавила: «Нет, нет, оставьте этот перстень из любви ко мне». «Приняв его», — прибавила она дрожащим голосом, — «вы оказываете мне услугу большую, чем воображаете». «Эта женщина полна таинственности», — подумал Д'Артаньян. В эту минуту он готов был все открыть. Он хотел уже сказать миледи, кто он и какую цель имело его мщение, когда она прибавила: «Бедняжка, это чудовище! Этот гасконец едва не убил вас!» «О!» — продолжала миледи, — «неужели вы все еще страдаете от полученных ран?» «Очень», — сказал Д'Артаньян, не знавший, что отвечать. «Будьте покойны», — шептала миледи голосом, не совсем приятным для слушателя. «Я отомщу за вас. Отомщу жестоко». «Черт возьми», — подумал Д'Артаньян, — «видно, еще не пришло время открыться». Д'Артаньян не вдруг оправился после этого разговора. Мысли о мщении, с которыми он пришел сюда, совершенно исчезли. Эта женщина имела на него непостижимое влияние. Он ее ненавидел и обожал в одно и то же время. Он никогда не думал, что два чувства, столь противоположные, могли жить в одном сердце и, соединяясь, составлять какую-то странную и даже сатанинскую любовь. Между тем пробил час. Надо было расставаться. Д'Артаньян, уходя, чувствовал одно только сожаление, что оставляет миледи, и в страстном прощании их новое свидание было назначено на следующей неделе. Бедная Кэти надеялась сказать несколько слов Д'Артаньяну, когда он пройдет по ее комнате, но миледи сама провожала его в темноте и оставила только на лестнице. На другой день утром Д'Артаньян побежал к Атосу. Он попал в такую запутанную интригу, что хотел спросить его советов. Он рассказал ему все. Атос несколько раз хмурил брови. «Твоя миледи, — сказал он, — кажется мне презренной тварью. Но ты напрасно ее обманывал. Теперь ты нажил нового врага». И говоря это, Атос внимательно рассматривал сапфир в оправе, усыпанный бриллиантами, который заменил на пальце Д'Артаньяна перстень королевы. «Ты смотришь на этот перстень?» — сказал гасконец, показывая другу этот богатый подарок. «Да», — сказал Атос, — «он напоминает мне фамильные бриллианты». «Не правда ли, как хорош?» — сказал Д'Артаньян. «Чудо!» — отвечал Атос. «Я не думал, что существует два подобных сапфира. Ты выменял его на свой бриллиант?» «Нет», — сказал Д'Артаньян. «Это подарок моей прекрасной англичанки, или лучше сказать, прекрасной француженки. Я не спрашивал ее, но уверен, что она родилась во Франции». «Этот перстень дала тебе миледи?» — вскричал Атос голосом, в котором заметно было сильное волнение. «Да, она дала мне его в ту ночь». «Покажи мне перстень», — сказал Атос. «Вот он», — сказал Д'Артаньян, снимая его с пальца. Атос стал рассматривать перстень и побледнел, потом примерил его на палец левой руки. Он пришелся ему в пору, как будто по нему был сделан. Тень гнева и мщения промелькнула по спокойному лицу Атоса. «Невозможно, чтобы это была она», — сказал он. «Каким образом этот перстень мог очутиться в руках леди Кларик? И между тем невозможно, чтобы два различные камня имели такое сходство». «Тебе знаком этот перстень?» — спросил Д'Артаньян. «Мне кажется, что я узнал его», — сказал Атос. «Но, вероятно, я ошибаюсь». И он передал перстень Д'Артаньяну, не переставая смотреть на него. «Прошу тебя, Д'Артаньян», — сказал он через минуту, «сними этот перстень с пальца или поверни его камнем вниз. Он наводит на меня такие тяжелые воспоминания, что я не в состоянии с тобой говорить». «Ты, кажется, пришел просить у меня совета. Ты говорил мне, что ты в затруднительном положении. Но постой, дай мне сапфир. Тот, который я знаю, должен быть исцарапан». Д'Артаньян снова снял перстень и передал его Атосу. Атос вздрогнул. «Смотри», — сказал он. «Смотри, это, кажется, царапина». «Но кому же принадлежит этот сапфир, Атос?» «Моей матери, которой передала его ее мать. Я говорил тебе, что это фамильная драгоценность, которая никогда не должна была выходить из семейства». «И ты его продал?» — спросил нерешительно Д'Артаньян. «Нет», — отвечал Атос со странной улыбкой. «Отдал его в минуту любви, как отдали тебе». Д'Артаньян задумался в свою очередь. Казалось, он представил в жизни миледи пропасти, глубина которых была мрачна и ужасна. Он не надел перстень на палец, а положил в карман. «Послушай», — сказал Атос, взяв его за руку. «Ты знаешь, люблю ли я тебя, Д'Артаньян. Более я не в состоянии был бы любить своего сына. Послушай меня. Откажись от этой женщины. Я не знаю ее, но предчувствие говорит мне, что это потерянная женщина и что в ней есть что-то гибельное». «Ты прав», — сказал Д'Артаньян. «Я расстанусь с ней. Признаюсь, она пугает даже меня самого». «Найдешь ли ты в себе столько твердости?» — спросил Атос. «Да», — отвечал Д'Артаньян, — «и тотчас докажу тебе это». «И клянусь тебе, ты хорошо поступишь», — сказал Атос, с чувством сжимая руку гасконца. «Дай Бог, чтобы эта женщина не оставила гибельных следов в твоей жизни». И Атос кивнул головой Д'Артаньяну, давая понять, что он хотел бы остаться один. Придя домой, Д'Артаньян застал Кэти, которая его ожидала. Месяц болезни так не изменил бы девушке, как час ревности и страданий. Она была послана госпожой графу де Варду. Любовница его была без ума от любви, упоена радостью. Она хотела знать, когда граф придет в следующий раз. И бедная Кэти, бледная и дрожащая, ждала ответа Д'Артаньяна. Атос имел большое влияние на молодого человека. Советы его друга, вместе с чувствами его собственного сердца и воспоминанием о госпоже Бонасье, которая никогда его не оставляла, убедили его не видеть более миледи. Вместо ответа он послал это письмо, которое также не подписал. «Не ждите меня, сударыня. После моей болезни я получил столько предложений подобного рода, что должен упорядочить их. Когда придет ваша очередь, я буду иметь честь сообщить вам. Целую ваши ручки». О сапфире ни слова. Гасконец хотел оставить его у себя до случая, чтобы иметь орудие против миледи. Впрочем, несправедливо было бы судить о действиях одной эпохи по другой. То, что в наше время порядочный человек счел бы за стыд, было в то время вещью самой обыкновенной. Д'Артаньян передал незапечатанное письмо Кэти, которая прочла его, сначала ничего не понимая, и едва не сошла с ума, прочтя второй раз. Кэти не могла поверить такому счастью. Д'Артаньян должен был сам повторить ей то, что заключалось в письме. Как невелика была опасность, угрожавшая девушке при бешеном характере миледи, она с радостью побежала на Королевскую площадь. Сердце лучшей из женщин безжалостно к страданиям соперницы. Миледи раскрыла письмо с той же поспешностью, с какой принесла его Кэти. Но при первых словах, которые она прочитала, она побледнела и смяла бумагу. Потом с гневом в глазах обратилась к Кэти. «Что это за письмо?» — спросила она. «Это ответ на вашу записку», — сказала Кэти, дрожа. «Не может быть!» — вскричала миледи. «Не может быть, чтобы дворянин написал женщине подобное письмо!» Потом она вдруг вскричала. «Боже мой! Неужели он узнал?» И она, затрепетав, остановилась. Зубы ее скрежетали, она вся посинела. Миледи хотела сделать шаг к окну, чтобы освежиться, но могла только протянуть руку. Силы ее оставили, и она упала в кресло. Кэти думала, что ей дурно, и бросилась, чтобы помочь ей. Но миледи быстро встала. «Что тебе надо?» — спросила она. И зачем ты до меня дотрагиваешься?» «Я думала, что вам дурно, и хотела помочь вам», — отвечала Кэти, испуганная страшным выражением лица миледи. «Мне дурно! Мне! Разве ты считаешь меня ребенком? Когда меня оскорбляют, я не падаю в обморок, но мщу!» И рукой она сделала знак Кэти «выйти вон».